Глава седьмая. Прошло полмесяца. И за этот срок в нашей коллекции прибавилось еще несколько песен, стихов и рисунков. И вот обычный вечер пятницы. Должна начаться передача, где он раньше принимал участие. Я, как обычно, села поближе к телевизору и с надеждой и с некоторым сомнением уставилась в ее заставку. И вдруг сердце оборвалось. Меня прямо в холодный пот бросило. На экране был он. «В эфире информационно-музыкальная программа», — сказал знакомый до боли голос. Его наигранная улыбка была неестественной. Но он улыбался, хотя и очень редко. У меня в голове промелькнул ужас. А вдруг он уже меня не помнит? И меня вновь одолевало желание позвонить. Позвонить и сказать «нет», не сказать, а просто помолчать. Или назвать его по имени, чтобы напомнить о себе. Но все это было внутри меня, а внешне было полное спокойствие. Я даже смеялась вместе с Надеждиным и его соведущими и представляла, что сижу с ними за одним столом и поддерживаю разговор. Но прошел этот день. Прошли и другие дни, заполненные воспоминаниями о прошедших КВНах и дискотеках, фантазиями о будущем, мечтами и, конечно же, снами, прекрасными, добрыми снами. Пришло лето, прошла трудная пора экзаменов, и настали долгожданные летние каникулы. Каникулы, отпуск, замечательное время. Мне порой кажется, что все самое интересное в личной жизни происходит именно во время них. Закончив чтение первой части этой истории, вечером одного из немногих оставшихся дней моего отдыха, я, наблюдая за уходящим за горизонт солнцем, размышляла о любви. Не зря великий Пушкин сказал: «Любви все возрасты покорны». Героиня этой прозы, ей 16 лет, и такая гамма чувств, смесь юношеского авантюризма и чистых эмоций. То ли волшебные краски заката, то ли прочитанное передали мне романтическое настроение, и я вспомнил такой же вечер, такое же мое настроение, но только 2 года назад, и прекрасную девушку в лучах вечернего солнца. Удивительными бывают переплетения судеб. Удивительными бывают события, рожденные нашими мыслями, мечтаниями, воспоминаниями. Тогда, отдыхая в Сочи, за 3 дня до моего отъезда домой, сидя на берегу моря, прощаясь с солнцем и миром летнего счастья, я увидел юную девушку, вышедшую на берег и с необъяснимой тоской вглядывающаяся вдаль. Ее черные волосы отражали лучи заходящего солнца. Густые ресницы слегка прикрывали прищуренный взгляд карих глаз, направленный куда-то за горизонт. Полюбовавшись красотой уходящего дня, она, вдруг нахмурив смолистые брови, чему-то улыбнулась, присела на маленький камушек и, развернув принесенную с собой книгу, стала с очень серьезным видом ее читать. В этой своей юной серьезности она была очень трогательна и мила. И сидела она как-то необычно. Я даже не сразу понял, что было необычным. В ней была стать. Она сидела на камушке так, как будто на светском балу, на краешке золоченого кресла с непринужденно благородной осанкой. Но вместе с тем в ней чувствовалась естественность и наивность. Естественность, какая бывает у природы, у теплого заката, у света ночных звезд. Наивность, читаемая только во взглядах юных девушек, которые еще верят в благородных принцев, в вечную любовь, у которых суета будней не успела еще украсть способность мечтать. Почему у меня в голове мелькнуло именно слово «бал»? Улыбнувшись, подумал: прямо княжна. Украдкой любуясь ее красотой, я стал размышлять о том, кто она. но не получалось. В голове по-прежнему вертелось «Княжна, княжна», а потом вдруг «Мэри». Почему именно Мэри? Она скорее Белла. Я улыбнулся этим мыслям. А может, героиня Лермонтовской Тамани, чуть не сгубившая Печорина? Я вспомнил соответствующие строки Лермонтова. Моей пивунье казалось не более 18 лет. Решительно, я никогда подобной женщины не видывал, необыкновенной гибкости ее стана, особенное ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах. Все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное. В ее улыбке было что-то неопределенное, похоже, но все же стать и благородство. Все же Белла, решил для себя я. Тут мои размышления были прерваны тем, что девушка захлопнула книжку и встала, чтоб уйти. Я мельком увидел обложку. Герой нашего времени. Такое совпадение разве бывает? Бывает, и не только в романах. А может, все это порождается тонким миром, куда уходят наши мечты? Не знаю почему, но тогда, прилетев в Москву, я перечитал прозу Лермонтова. И сейчас, 2 года спустя, я, вспомнив эту историю, решил утром непременно поехать в Тамань. Я ехал вслед своим воспоминаниям о своем прекрасном мираже, вслед любви и чувствам, рожденным прозой великого поэта, вместо Лермонтова, Печорина, контрабандиста Янка, его подручного мальчишки, той таинственной красавицы в Тамань. И еще я ехал, чтоб именно там, не знаю почему, дочитать до конца историю Лены и Александра. На следующий день, прибыв в Тамань, вдоволь нагулявшись по его старым узким переулкам, надышавшись таманским ветром, попив фанагорийского вина и купив у местных мальчишек кулек, сорванный при мне шелковицей, я устроился с удобством на обрыве на краю Керченского пролива. Обрыва, на котором слепой мальчик, рожденный пером Лермонтова, словно всматриваясь в туманную даль, ждал скрипа весельных уключин контрабандиста Янка, и я, предвкушая дальнейшее чтение, открыл новую страницу пожелтевшей тетради.